Глава 19. Самым сложным было разобраться в том, что происходит. А может, она это сразу поняла? И сложно было смириться, утрясти в голове. Да, наверное, так. Она боялась. Так сильно боялась, что закрывала глаза на очевидные факты. Лежащие на поверхности факты, которые Наташа отказывалась замечать. Сделать так, признать, что твое прошлое было ошибкой. Что ты обманывалась во всем. Даже в собственных чувствах. Или, опять же, сама в них не веря, закрывала на то глаза. Трусиха. Громов пошевелился. Наташа приподняла голову, вдруг осознав, что у него, наверное, затекло все тело. Но он не позволил ей отстраниться. Накрыл затылок огромной горячей рукой, и ей ничего не оставалось, как вернуться в прежнее положение. Опустить голову на крепкую, рельефную, мощную грудь. Он этой грудью, как стеной, ее отгораживал. От всего плохого, от любой боли и малейшего дискомфорта. Она не могла этого не заметить. Он постоянно был начеку. Он был всем, о чем она только мечтала. Спокойным, волевым, заботливым, самодостаточным и терпеливым. Время, проведенное с ним, было самым счастливым. Наташе давно не было так хорошо. Или даже никогда не было. Так спокойно, так тихо, так... звеняще радостно. Может быть, это неправильно. Но ей было нужно на кого-то опираться. Ей был нужен кто-то, ради кого ей бы хотелось выбираться наружу. Тот, кто не стыдился бы ее и любил такую, как она есть. Странную, нелепую, диковатую. Кирилл таким не был. И, наверное, осознав это в какой-то момент, Наташа снова замкнулась. А дальше все только усугублялось. Их недопонимание. Ее одиночество, спасаясь от которого, она невольно уходила в себя, отдаляясь от мужа все дальше и дальше. Наташа не винила Кирилла в том, что он бежал в объятия других. Умом она понимала, что это было неизбежно. Она вообще так много об этом думала. Пыталась найти ответ, когда, в какой момент все испортилось. Когда однажды муж отстранил ее руки, назвав навязчивой. Когда он раз за разом одергивал ее на людях и стыдливо отводил взгляд. Или когда вообще перестал звать собою. Но правда была в том, что они изначально были не парой. Кир не мог дать ей того, в чем она на самом деле нуждалась. Не мог положить себя на алтарь любви. Потому что он сам в ней нуждался. В нем не было той силы, той бесконечной стойкости, которая бы позволила любить другую, не такую, как все, девушку. Он думал, что это легко, но оказался совсем не готов к действительности. Просто переоценил свои силы. Это не делало его плохим. Это делало его неподходящим. Их брак был ошибкой. Однако Наташа никогда бы себе в этом не призналась. Просто не нашла бы сил. Тогда бы ей пришлось что-то менять. А она терпеть не могла перемены. А потом это несчастье. И он... тот, кто подобно лакмусовой бумажке проявил истину. Обнажил суть. Тот, в ком она увидела своего. Единственно верного. Достаточно сильного. Несгибаемого. Того, кто никогда бы не пошел на поводу у чужого мнения. Того, кто скорее бы глотку перегрыз обидчиком, чем под кого-то прогнулся. Защитник, воин, стена, безусловный мужчина. Ты почему не спишь? Не спится. Они позволили себе объятия. Ничего больше. Просто вот так. Лежать рядом. Один только раз. Понимая, что за этим не последует ничего, кроме расставания. И, может быть, поэтому так драгоценны были эти минуты. Глеб поднял руку, погладил ее длинные волосы. И Наташа ощутила, как перекатываются его огромные мышцы под ее щекой. Желание. Острое, греховное, пряное. Не дающее спать вот уже которую ночь. Томление, природу которого Наташа тоже поняла не сразу. Ее тело откликалось на Глеба. Она хотела его, мечтала о нем, фантазировала. Если бы он знал, что происходило в ее голове, какие желания пробуждались, как бы он поступил? Почему-то Наташа была уверена, что не растерялся бы. Улыбнулась широко. С наслаждением втянула его аромат. Что-то темное, страстное, жаркое, мужское. Чуть сдвинула ногу и зажмурилась резко, потому что он был каменно тверд. Испугалась? «Нет», — шепнула, обжигая дыханием обтянутую трикотажем грудь. «Нет, не испугалась. Она горела. И жадные языки пламени лизали каждый миллиметр тела. Дыхание сбилось. Наташа понимала, что это неправильно. Для кого-то неправильно, да. Но не могла отказать себе в этой малости. Ему отказать. Хотя бы так. Хотя бы просто представить, как это могло бы быть. Оставить себе хоть что-то. Урвать у судьбы маленький кусочек счастья. Дышать им. Касаться его. А потом? Потом, да. Она поступит правильно. Отдаст всю себя, если надо, чтобы спасти Кирилла. Не бросит его и не уйдет, потому что это неправильно. Каким бы он ни был, он был с ней. Вытаскивал после смерти матери, по-своему заботился. В конце концов, он ее муж. Пусть и не перед Богом, но она давала клятву. И она любила, сильно его любила. Но совсем не так, как полагалось жене. «Кирилл неплохой», — прошептала она. Пальцы, поглаживающие волосы, на секунду замерли и снова возобновили движение. «Я его совсем не знал». «Я это поняла. Это не от вас зависело. Правда?» «Хочешь узнать, сбежал ли я от ответственности?» «Нет. Знаю, что не сбежали бы. Просто не знаю, зачем спросила». Замкнулась. Захлопнулась. В мгновение. Наверное, глупо, но такая уж она. Любое слово может поколебать уверенность. Но Глеб будто не заметил этого. Коснулся губами волос, прижал к себе чуть сильнее, прежде чем ответить. «Ты права. Это зависело не от меня. Мне нельзя было обзаводиться семьей. Близкими. Ларка, она на свой нос все сделала. Ну и забеременела. А я не мог принимать участие в жизни ребенка, даже если бы хотел». «Почему?» Пальчики Наташи очертили его бицепс. Прошлись по контуру татуировки. «Я служил в одном секретном подразделении. Оно было настолько засекреченным, что не знаю, как тебе объяснить. Таких групп 3 на всю страну было. А нас по отдельности как будто не было, понимаешь?» «Чем вы занимались?» «Всем понемножку. Разведкой, проведением диверсионных мероприятий, штурмовых и поисково-спасательных операций, например, освобождением заложников. Если какой-то серьезный военный замес, мы прикрывали основные силы армии. Отвечали за наведение артиллерийского огня, обеспечивали связь в районах боевых действий. Да много всего». Наташа сглотнула. Он говорил такие страшные вещи. Говорил обыденно, не превознося себя, не кичась. Озвучивал голые факты, которые вряд ли вот так запросто кому-то рассказывал. А она ничуть не была удивлена. Как будто всегда это знала. Впрочем, так, наверное, и было. Исходило от него что-то такое мощное. Не бывает на пустом месте такого. Это опыт. Может быть, даже опыт за гранью. Пальцы наткнулись на чуть вмятую точку. И будто холодом обожгло. Дрожь понеслась по телу. «Эй, что такое?» «Тебя могли убить». И накрывает. Затаскивает в пучину волной. «Нет, никогда». «Почему? Почему ты так в этом уверен?» «Потому что я не для этого родился, Он хотел сказать глупое, но оборвал себя, опасаясь ее обидеть. Но она не была глупой и сразу это все поняла. Улыбнулась такой деликатности. Ну и кто из них глупый? Он, потому что боялся ее обидеть там, где ей обижаться и в голову бы не пришло. В конце концов, это правда. По сравнению с ним, она глупенькая малышка. Но почему-то впервые в жизни ее это нисколько не покоробило. Напротив, грудь раздувала гордость, что ее выбрал такой мужчина. «А для чего?» — спросила, не в силах вернуть на лицо серьезность. «Чтобы быть с тобой». Наташа приподнялась, широко распахнула глаза и уставилась на Глеба. Ее начинало потряхивать. Как будто внутри один за другим волной пронеслась серия крошечных взрывов. Она открывала и закрывала рот, в котором вмиг пересохло. Сердце колотилось, как сумасшедшее, отдавая звоном в ушах. Мучительная нежность прокатилась телом. Наташа разрывалась между любовью к одному мужчине и чувством долга к другому. Ей хотелось кричать. Не столько от собственной боли, сколько от той, что невольно причиняет ему. Тому, кого она так сильно любила. В животе шевельнулась малышка. Глеб улыбнулся, прижал ладонь. Он просил просто быть в его жизни. Но насколько это правильно? Быть. Предъявлять права, когда сама ты принадлежишь другому. А если нет, как без него жить? Немыслимо. Страшно. Так страшно, что умереть хочется, стоит только представить жизнь без него. Жизнь, в которой не ждешь его после работы, не сидишь рядом с ним у телевизора или не наблюдаешь за тем, как он строит для нее дом. Жизнь, в которой он – все для нее. Все. Вообще. «Кирилл неплохой», – повторила зачем-то. Может быть, убеждая себя, что поступает правильно. «Ты сейчас столкнулся с не самой его красивой стороной, я понимаю. Но он неплохой. Просто запутался, наверное». «Наверное», — согласился Громов, хотя его голос прозвучал не то чтобы уверенно. «Мы поженились, когда у меня умерла мама. Иначе вряд ли бы я решилась на этот шаг. Я тогда просто не знала, как мне жить. Я, наверное, за него как за спасательный круг ухватилась. Кирилл вообще очень добрый. Веселый. Мне с ним было легко. Не так, как с тобой, но легче, чем со всеми остальными. Он очень меня поддержал в то время. Я ему за это всегда буду благодарна. Однажды он просидел возле меня 3 дня, когда я ветрянкой заболела. Представляешь, даже на работу не ходил. Делал бульон из Роллтона и поил меня с ложечки. Заставлял пить лекарства и мазал меня зеленкой. Я была похожа на пришельца». Наташа долго говорила, рассказывала истории из жизни Кирилла, как будто знакомила Глеба с ним или оправдывала собственное намерение остаться с мужем столько, сколько это потребуется, хотя оправдываться-то и не нужно было. Ее идеальный мужчина и так все понимал. А потом она уснула, в его сильных руках уткнувшись носом в колючую щеку. И спала долго, крепко, впервые за долгое время. Наташа даже не слышала, как шевелилась малышка, и, на удивление, не бегала в туалет. Утро ворвалось в их жизнь громкой телефонной трелью. Громов улыбнулся Наташе глазами, освободил руку и нашарил на тумбочке телефон. Свел брови в одну линию, прижал трубку к уху, а свободной рукой погладил ее по теплой сосна щеке. День, который они себе позволили, подходил к концу. Они еще цеплялись за отголоски прошлого, а оно ускользало сквозь пальцы, и не оставалось ничего. Лишь память. «Да, Лара». «Как? Очнулся? Мы едем». Он отложил телефон и так на нее посмотрел. «Кириллу лучше? Он пришел в себя?» Наташа заплакала, того не замечая, не зная даже отчего. Чувства смешались в странный коктейль. В нем и облегчение, и надежда. И страх. «Пришел», — просипел Громов. Наташа вцепилась в его руку, сжала, что есть сил. От избытка эмоций ее вновь стало потряхивать. Она не справлялась. Летела в пропасть на оглушительной скорости. В ушах гудела, как будто она между двух движущихся товарняков стояла. И этот грохот все нарастал. Наташа терпеть не могла громкие звуки. Она обхватила голову, прячась от них. Но ведь звук шел не извне. Он звенел в ее голове все громче и громче. «Наташа! Наташа! Я здесь! Я здесь, маленькая! Все хорошо! Ты слышишь меня? Ну же! Посмотри! Посмотри на меня! Все хорошо! Хорошо!» Кажется, ее подхватили на руку и куда-то понесли. В кухню? Она не понимала. Она то ли плакала, то ли скулила, то ли мычала в голос. И жадно сопровождая процесс, громким хрипом глотала воздух. И падала все глубже, падала в пугающую неизвестность. Кажется, он посадил ее себе на колени. «Как сделать, чтобы это прошло?» Она не знала. Не знала. Смотрела на него безумными глазами и нервно трясла головой. «Что делала мама? Что делала твоя мама, когда ты волновалась?» «Пела». С трудом проталкивая звуки через спазмированное горло, прохрипела Наташа. Глеб закрыл глаза, прижал ее голову к собственной шее и запел. Flock of birds.